Треуголье Мерлина. Некто в черном из Ольберга. Светлой июньской ночью 1502 года исландские рыбаки увидели в заливе Факсафлоун военный корабль. Несмотря на слабый ветер, он стремительно двигался в сторону селения Рейкьявик. По его оснастке рыбаки сразу определили, что это датское судно. А раз так, то ничего хорошего не жди. Каждое лето подобные посланцы из Копенгагена или Ольберга приносили только недобрые вести о новых поборах. Население будущей столицы Исландии в начале XVI века состояло около 300 человек. Почти все взрослое мужское население здесь занималось рыболовством и добычей морского зверя. В летнюю пору в Рейкьявике оставались лишь малые дети, женщины да немощные старики. Несмотря на поздний час, все они повыскакивали из домов поглазеть на незваных гостей. Причалов для больших кораблей в Рейкьявике еще не было, и датский парусник встал на рейде неподалеку от берега. С него спустили шлюпку. Четверо гребцов взялись за весла. Последним спустился в лодку человек, закутанный в черный плащ. Через несколько минут шлюпка была уже на берегу. В те годы маленькая Исландия находилась в полной зависимости от Дании. Поэтому жителей Рейкьявика не удивил властный и пренебрежительный тон господина в черном. Он сообщил, что является представителем Риксрода, Государственного совета при короле, и прибыл из города Ольберга. Непрошенный гость даже не счел нужным назвать свое имя. После долгой паузы датчанин окинул внимательным взглядом жителей Рейкьявика и объявил о цели прибытия в Исландию. «Мне нужны книги и любые записи мерзкого еретика, алхимика и колдуна Арне Сакнессема. Церкви и Риксроду стало известно, что еще не все его труды, нашептанные дьяволом, сожжены, и кое-кто до сих пор хранит записки Сакнессена. Я обыщу каждый дом, и горе тому, кто не сдаст добровольно богомерзкие творения».